А во, значит, ты беспокоишься насчет Зина. Конечно, он мой сын. Я не могу не беспокоиться. Действия матрицы не соответствовали его словам. По мнению Кранца, если бы великий герцог любил своего сына, то, узнав о его пропаже, то тут же начал бы восстание. А где ты был, когда он пропал? Словесная война началась. Кронц начал давить на самое больное место, и нужно сказать, что эта стратегия была довольно хорошей. На фронте, куда мне и стоит отправиться через неделю. Я главнокомандующий армии, и моя обязанность защищать границы империи от нападения Игдры. Только вот оборону Матрицы этим было не пробить. У него имелся очень веский аргумент. Какой ты черствый. Твоего сына предал человек, империю которого ты защищаешь. И не стоит твердить мне, будто у тебя нет информации о причастности Драгнрея. Если уж мне удалось заполучить сведения из Ердла, то и самого влиятельного великого герцога не должно было возникнуть проблем с этим. Сильная контратака в исполнении Кранца. Матрица был загнан в угол. Ему нечем ответить на нападки оппонента, или... Позволь мне задать тебе один вопрос. По-твоему, месть за моего сына стоит в жизни нескольких миллион невинных граждан. Думаешь, мне не хотелось выбить все дерьмо из Драгнира? Кронц, ты явно теряешь хватку. Что за ребячество? Я великий герцог. Мне поручено защищать жителей империи, и я буду делать все нужное для достижения этой цели. Пропажа Зина сильно ранила мое сердце, но месть не должна овладеть разумом. Кронц никак не ожидал такого ответа. Матрица не заботился о мнении Драгнира, но его волновала судьба жителей империи. Именно таким должен быть настоящий герцог. И правда, какое ребячество. Ослепленный местью, человек может сделать шаг, который навсегда оставит след в его сердце. Не напав на императора, ты сохранил несколько миллионов человеческих жизней. Хах, я правда теряю хватку. Теперь это Кронц наконец понял причину того давления. Они изначально находились в разных мирах, так как он мог говорить с Матрицей на равных. После осознания проблемы, дышать великому герцогу стало намного легче. Тяжесть, которая мучила его столь долгие годы, наконец пропала. Прекрасно. Просто прекрасно. Неудивительно, что враги боятся тебя. С таким отношением к делу и долгу, никто не сможет одолеть тебя. Либо для этого понадобится огромное количество средств. А ведь Зен предупреждал меня об этом. Полагаю, ответом на мое предложение будет отказ, но я все равно должен спросить. Семья Астиль будет поддерживать Зена в борьбе за имперский трон. Матрица с самого начала знал о цели визита Кранца. В этом и было отличие купца от воина. Торговец выбирает сильную сторону, а воин остается верен своим принципам. В Вавилоне шла подготовка к большому празднику. Провинция собиралась провозгласить свою независимость. Этот день должен был войти в историю, так что каждый трудился, не покладая рук. После презентации электричества и ламп, Вавилон стал понемногу меняться. В городе открывалось все больше развлекательных заведений. Казино, театры, бордели, кафе и бары. Это лишь малый список из всех новшеств Вавилона. Все заведения принадлежали правительству и строго контролировались. Для этого были свои, веские, причины. Глава 249. Использование рун. Глава 249. Народу нужно где-то отдыхать, и Зен решил дать им такое место. Открытие такого рода заведений было вопросом времени, ведь после изобретения электричества, ночь перестала властвовать над Вавилоном. Теперь все больше и больше людей хотели приятно провести свое время. Для экономики это было очень хорошей новостью. Чем больше люди тратили денег, тем больше наполнялся бюджет. По последним подсчетам, налоги уже составили 50% всего бюджета. Для понимания, Вавилон тратил почти 2 миллиона золотых монет за весь год. Такого финансирования не получало ни одно из провинций Руди. Даже богатая столица проигрывала Вавилону в этом аспекте. Но чем сильнее становилась экономика Вавилона, тем больше проблем возникало с валютой. Золотые, серебряные и медные монеты доставляли дискомфорт во время использования в повседневной жизни. Жители хоть и не жаловались, но Зен уже решил, что стоит внести новую платежную систему. В этом ему поможет рунная магия. Благо во время путешествия с Сицилом, он успел поэкспериментировать с нанесением символов. Многие имперские дома использовали подобный метод для защиты идентичности, но лишь немногие компании и мелкие аристократы могли позволить себе нанять рунного мага. Но ведь Зену не придется платить за такие услуги. У него уже имеется личный рунный маг, который находится на пике 9 уровня. «Ты хочешь, чтобы я помог создать руны на станке?» Магия такого типа использовалась лишь на бумаге, и даже это считалось очень сложным делом. Как мог епископ работать с металлом? «Ну да, у меня уже есть план. Не стоит волноваться. Тебе лишь придется перенести рисунок с листа на станок. А дальше все просто». Ученый не собирался досконально объяснять пленнику все свои шаги. Сицил должен был понимать, что в случае каких-то недовольств, его жизнь может оказаться в опасности. «Ладно, сделаем. Мне уже надоело читать учебники». Епископу правда было скучно. Ему хотелось заняться чем-то интересным, и рунная магия являлась одним из таких дел. «Прекрасно. Виктор будет наблюдать за нами. Так что надеюсь на твое благоразумие». Лаборатория Зена была огромной. Это здание построили по личному приказу ученого, но лорд попал в ловушку, так и не сумев провести тут экспериментов. Но Анжелика не забыла закончить начинание мужа. Именно поэтому новая лаборатория уже некоторое время была готова и ждала возвращения ученого. «Господин Зен, прошу, проходите. Чтобы войти на его территорию, нужно пройти несколько этапов проверки. Охранники требовали пропуска даже от лорда, ведь никто не должен проникнуть в столь засекреченное место». Вместе с Сицилом, за Зеном увязалась Фибастит, которая совсем недавно вернулась из Академии, где встречалась с Дарианом. Богиня реально влюбилась в Вавилон. Здесь все казалось таким мирным и спокойным, не то что на ее родине. Жители не жили в страхе, что кто-то отберет их еду или жизнь. Полиция всегда стояла на страже закона. Медицина и здравоохранение в Вавилоне вообще тема для отдельного разговора. Почти каждый день на прилавках аптек появлялись новые медикаменты, которые делались из магических и обычных трав. Но самым главным являлся тот факт, что цена на такие лекарства была невысокой, а вполне адекватной. Любой работающий житель мог себе позволить себе их приобретение. А что уж говорить про образование. Оно просто пленило юную богиню. Каждый ребенок, либо взрослый, мог без проблем пройти курс начальной и средней школы, и это было совершенно бесплатно. Даже больше, государство платило определенную сумму в виде бонусов, когда человек хорошо сдавал тесты. Именно из-за таких реформ образование в Вавилоне перестало быть проблемой. Что вы собираетесь делать? Побывав в городе, Бастит поняла одно. Зен являлся гением, с которым лучше дружить. Она и раньше знала о его одаренности, но увиденное сильно изменило ее мнение. «Хихи, я хочу поэкспериментировать с новыми деньгами. Металлическая валюта становится все менее гибкой, а для растущей экономики это может стать настоящей катастрофой. Правда, мне доводилось слышать о бумажных деньгах, но их используют лишь маленькие кланы или страны, ведь иначе будет сложно контролировать оборот. Плюс, всегда найдутся люди, которые захотят сфабриковать бумажную валюту. Именно поэтому я хочу создать специальную руну, которая поможет бороться с фальшивомонетчиками. С его помощью я буду наносить маленькую руну на каждую купюру, тем самым создав идеальную защиту против мошенников». Замысел был прост. С помощью Сицила ученый собирался нанести специальную руну, которая будет ставить на купюры другие руны, только поменьше. Благодаря столь продвинутому механизму, Вавилон сможет избавиться сразу от двух проблем. Экономика сможет расти дальше, а мошенники не будут обладать возможностью подделывать валюту. Интересненько. Но уверен, будет скучно просто смотреть за вами. Можно мне ознакомиться с другими чертежами твоих изобретений? Конечно, нет. Хотя попытку я зачту. Какой правитель отдаст секреты в чужие руки? Да никакой. особенно если дело касается врага. Да ты злюка и скупердяй, хочешь обидеть меня? Надув свои прекрасные губки, Бастит обернулась и стала вести себя как обиженная девочка. Только вот ученому не было никакого дела до этого. Зен уже привык к таким выходкам богини, и воспринимал ее действия за шутку. Да-да, я злюка. Пройдя все проверочные пункты, группа во главе с лордом вошла в лабораторию. Виктор с несколькими учеными уже ждал их там. Господин Зен, если все готово, то можно снять запрет с Сицила. Под наблюдением Бога, епископ не сможет сделать ничего опасного. Будь добр, пожалуйста. Мне нужно заняться рисунком, а остальные пусть действуют согласно плану. Все знают, что надо делать. Ученые кивнули головы, показывая готовность. Этот проект был не очень сложным, но для команды он имел большое значение. Дело было в том, что ученые впервые работали вместе с Зином, и первое впечатление играло одну из ключевых ролей в их будущем сотрудничестве. Именно поэтому они пытались делать все на высшем уровне, чтобы лорд не стал испытывать никакой дискомфорт во время работы. Думаешь, можно перенести стабильную руну на металл? Я знаю, что есть оружие с хаотичными рунами, но все же, Сицил, как и Зен, являлся фанатиком, когда дело касалось новых знаний. Епископ просто обожал исследовать неизвестные ему тайны мира, и ученый сильно помогал ему в этом. Но вместе с интересом, церковник имел еще одну мотивацию. Он жаждал стать архиереем. И именно по этой причине, Сицил и старался с двойным усердием. Мне понятен твой страх, но нам нужно сделать шаг вперед. Создав стабильную руну, нам необходимо перенести его на другие материалы, кроме бумаги, иначе наши старания пропадут зря. Глава 250. Глен возвращается домой. Глава 250. Ладно, ладно. Я попробую, но гарантировать успех не могу. Зенн не требовал от Сицила невозможного. Было бы глупо полагать, что такой сложный эксперимент с первого раза закончится успехом. Но надо же с чего-то начинать. Рим строился не за один день, так что нужно трудиться, не покладая рук. Вот и прекрасно. Тогда начинаем. Сперва скопируй рунический снимок, а после попробуй с помощью пятого алгоритма наложить его на нужный металл. Сицил неоднократно занимался подобным, так что с копированием рисунка проблем не возникло. Пятый алгоритм не подходит. Думаю, восьмой будет в самый раз для этого дела. Алгоритмы были этакими ключами, которых Зен изобрел самостоятельно. Они были созданы ради одной цели – придать форму стабильной руне. Без него будет невозможно контролировать поток манны. В хаотичной руне этого не требовалось, ведь там поток был хаотичным. Какая еще восьмая? Ты про длинный узел говоришь? Именно. Мы работаем с металлом, а он намного прочнее бумаги. Можно попробовать. Тогда начнем сразу с восьмого алгоритма. Чем прочнее был материал нанесения, тем сложнее становился контроль манны. Этот процесс в некотором роде был похож на проводимость. Некоторые материалы лучше резонировали с манной. Точно такая же картина вырисовывается, когда дело касается электричества. Есть металлы и материалы, которые вообще не проводят ток, а есть и те, которые напротив являются хорошими проводниками. После нескольких минут копирования, Сицил приступил к сложному процессу нанесения рисунка. На лице епископа были видны капли пота. Это и понятно. Работа была очень сложной, и не каждый маг мог выполнить его. Нет, это просто невозможно. Когда я пытаюсь нанести руну, то манна в самом металле мешает мне. Чувствовать манну Зен не мог, но кивок Виктора являлся достаточным доказательством слов Сицила. Тогда попробуем другой металл. Мы должны найти тот, который будет иметь самую лучшую совместимость с руной. Эксперимент начался. Команда работала, не покладая рук, но все попытки оказались безуспешными. Бастит, которая сначала с интересом наблюдала за процессом, ушла ровно через час. Но ученый и епископ не хотели сдаваться. Господин Зен, думаю, нам стоит остановить эксперимент. Уже поздно. И все сильно устали. Вам тоже следует отдохнуть. Виктор был единственным, кто мог остановить ученого в данный момент. Зен сильно доверял дворецкому, и без особых претензий согласился с его предложением. Всю следующую неделю команда работала над тем, чтобы просто перенести руну на металл. Но старания оказались черными. Даже Зен начал думать о невозможности данного действия. «Господин, мы получили письмо от имперских солдат, защищающих вход в ущелье. Сегодняшний день был выходным. Ученый вместе с женой отдыхал в своей усадьбе, как вдруг один из его стражников принес важную весть. Ну и что они пишут? Для Зена несколько тысяч солдат не играли никакой роли. Его армии было вполне достаточно для победы над всей Рудией. Имперская армия отказалась отступать. Их командир дал четкий приказ нападать на всех, кто попытается войти на нашу территорию, то бишь в ущелье. Личный страж свысока смотрел на имперских солдат. Он одни мог без особых проблем разделаться с сотню таких вот воинов. Правда, ХММ, немного странно. Мне кажется, Драгнир должен быть в курсе моей силы. Было бы глупо с его стороны отправлять этих солдат на верную смерть. Дайте приказ спецназу, чтобы те проверили лагерь врага. Мне нужна подробная информация. Также подготовьте 5000 солдат первой армии, вместе с 20 гаубицами и 10 артиллерийскими пушками. В случае повторного отказа, мне не останется ничего, кроме как сравнить их с землей. Как прикажите, милорд. Получив приказ, стражник не смел долго отвлекать Зена. Сегодняшний день лорд уделял лишь Анжелике, а остальные дела он разбирал, лишь в том случае, если они были чрезвычайно важными. Думаешь, отец прибудет в Вавилон? Лежа в объятиях возлюбленного, Анжелика чувствовала полную безопасность. Но она все равно беспокоилась о семье. Он должен прибыть. Тесть ни за что не упустит такую хорошую возможность. Плюс мой отец тоже должен поддержать его. Теперь нам остается как можно быстрее завершить строительство фабрики для машин и найти большое месторождение нефти. А остальное лишь дело времени. Как только мы начнем производство дирижаблей и самолетов, Вавилон станет гегемоном в регионе. В отличие от Земли, где все страны решили пойти в линейку самолетов, ученый выбрал другой путь. Дирижабли имели огромное количество плюсов, про которых никто не хотел вспоминать. Виной всему этому были компании, которые строили самолеты или те конгломераты, стоящие за ними. Но в этом мире таких проблем просто не существовало. Слушая великие планы Зена, Анжелика не могла не восхититься. Этим новатором являлся его муж. Именно Зен Настиль писал новую историю. Она верила в то, что он однажды сможет стать великим правителем, который изменит этот мир к лучшему. Глен вместе с Лорианной Линдой двигался к секретному проходу в Вавилон. Он видел довольно большое количество имперских солдат у входа в ущелье, так что главный страж принял решение воспользоваться черным входом. Как только они дошли до нужного места, Глен поднял руку наверх и сделал несколько жестов, после чего он просто остановился. «Кто вы?» Из укрытия задали вопрос. «Глен, я личный страж лорда Зена». Чем дольше они оставались снаружи, тем больше был шанс попасться врагу. «Заходите внутрь. Мы должны провести проверку». Стражник прекрасно знал о том, что в него целится больше 10 спецназовцев, но его это ничуть не смущало. «Как скажете?» Войдя в туннель, Глена стали допрашивать, но как только стражник показал свою идентификационную карточку, вопросы к нему тут же пропали. По факту, Глен обладал довольно большим влиянием. Он являлся главным охранником Зена, то есть доверенным лицом самого лорда. С Лориан была такая же ситуация. Она имела личный приказ с ученого, так что спецназовцы отнеслись к ней очень вежливо. Только вот с Линдой возникли небольшие проблемы. Глену пришлось воспользоваться своим влиянием, и девушку наконец впустили в Вавилон. Из-за травм, которые ей пришлось перенести, Линда стала очень замкнутой. Она ни с кем не общалась, кроме сестры и Глена, и это в лучшем случае. Но такое поведение барышни можно было понять. Она перенесла огромный стресс и теперь сильно боялась всех окружающих. Глава 251. Бескровный захват. Глава 251. Господин Глен, мы не знали о вашем возвращении, так что вам придется воспользоваться военной каретой. Просим прощения за неудобство. Хоть главного охранника и не было полтора года, но солдаты все еще относились к нему с уважением. До того, как Рем стал генералом, именно Глен командовал большей частью войск. Нет проблем. Мне нужно добраться до города, а остальное не имеет никакого значения. Лориан уже знала о статусе Глена и не сильно удивилась такому отношению солдат. А вот для Линды все это было в новинку. В последние годы жизни девушка перенесла очень много страданий. Ей приходилось продавать свое тело ради куска хлеба. Страх смерти заставлял ее идти дальше, но после освобождения из рабства у нее осталась психическая травма. Военная карета была сделана для быстрой транспортировки личного состава. В ней хоть и были некоторые удобства, но с экипажами аристократов ему никак не сравнится. Но у нее имелось одно преимущество, оно двигалось очень быстро. Группе понадобилось лишь 2 часа, дабы добраться до Вавилона. А тут все сильно изменилось. Смотря на красиво ухоженные улицы, на кафе и другие заведения, Глен не мог не почувствовать гордость. По сравнению со столицей варваров, это место являлось настоящим раем. Лориан тоже удивилась столь быстрому прогрессу города, но самая бурная реакция была у Линды. Девушка не верила своим глазам. Такую красоту она видела впервые. «Ну что, теперь веришь? Я же говорил, что Вавилон – самое прекрасное место во всем мире». Воспользовавшись моментом, Глен попытался поговорить с Линдой, но маленькая мисс лишь кивнула головой и продолжила наблюдать за картиной снаружи. Ей нужно время для реабилитации. Раньше она даже боялась смотреть на тебя, а теперь даже отвечает на вопросы. Думаю, со временем ее травма пройдет. Отношения между Гленом и Лориан были очень тесными. Они официально встречались и вскоре даже думали пожениться. Одной из самых больших преград, стоящих на их пути, являлась Линда. Как сестра, Лориан не могла оставить ее одну, так что стражнику приходилось терпеливо ждать и помогать в реабилитации Линды. Но ради справедливости нужно сказать о том, что Глен и сам очень привязался к ней. «Я понимаю, не беспокойся на этот счет. Лучше подумай о своем докладе. Лорд Зен наверняка захочет узнать все в мельчайших подробностях. У Лориан было свое задание. Она должна сделать подробный анализ рынка и продумать следующие шаги Вавилона для увеличения экспорта. У меня уже все готово. Думаю, господин Зен будет приятно удивлен, узнав детали моих исследований». Добравшись до центра Вавилона, группа пересела на другой транспорт. Военные кареты не имели права ходить на территории города без веских на то причин. Зен вместе с Анжеликой и Клавдием устроили пир. Лорд хотел наладить отношения с молодым человеком и делал для этого соответствующие шаги. Клавдий, конечно же, был не против этого. У мальца имелись далеко идущие планы и хорошие отношения с одним из самых влиятельных и сильных людей всей Руди могли сильно помочь ему в будущем. «Значит, тебе нравится учеба. Очень хорошо. Знание – это сила, но не стоит забывать про отдых. Только знаниями человек далеко не уйдет. Нужно уметь общаться с людьми и находить новых знакомых. Лишь после этого можно будет думать про свершение великих дел». Чем больше Зен говорил с Клавдием, тем больше он убеждался в одном. Малец был очень умным. Ему удавалось понять все с первого объяснения. Таких талантливых людей еще нужно поискать. Я прекрасно это понимаю. Спасибо за совет, лорд Зен. Клавдию понадобился почти год, чтобы хоть немного снизить формальное отношение к Анжелике, а с ученым он познакомился совсем недавно. Плюс тот намного превосходил ту же Анжелику во влиянии, так что Клавдий никак не мог вести себя неформально. «Сколько раз мне говорить, можно просто Зен. Анжелика тебя за младшего брата считает, так что считай ты и моя семья». Ученый просто ненавидел, когда близкие к нему люди вели себя формально. Это очень сильно бесило. «Я попытаюсь, но сложно общаться с лордом провинции без должного уважения, если его силы достаточно для того, чтобы одолеть самого императора. но за семью спасибо. Я правда благодарен вам за столь добрые слова. Семья была слабым местом Клавдия. Малец всегда испытывал недостаток в теплоте. Не стоит. Лучше расскажи о своих проектах. Анжелика говорила, что у тебя был некий план по захвату Руди без пролития крови. Мне интересно услышать про твои идеи. Прочитав несколько секретных книг, Клавдий смог сделать множество выводов. Зен знал о том, что Малец раньше имел доступ к его закрытой библиотеке. Сначала ученый рассердился и отчитал Анжелику, но он быстро забыл об этом инциденте. Нечего серьезного. Тогдашний я не знал множества важных вещей и смотрел на этот мир с высокомерием. Мой план требует огромного количества доработок, и лишь после этого можно начать его осуществление. Клавдий прекрасно подбирал слова. Он не отказался от своего плана, а вместо этого Малец первым сказал о его недостатках. «Ты слишком скромничаешь». «Да, плану нужна корректировка, но в целом он хорош. Мне даже не верится, что 14-летний парень мог написать его. Работа впрямь была неплоха. Имелись некоторые недостатки, но с помощью Зина их можно легко решить. Тогда позвольте начать с самого начала». Пока двое мужчин общались между собой, Анжелика с улыбкой наблюдала за этим. Она правда считала Клавдия за младшего брата, а Зен являлся самым любимым человеком в ее жизни. Компания даже не заметила, как быстро пролетело время. Слуги уже успели принести горячие блюда, а они все равно продолжили говорить. «Господин Зен, нам только что сообщили, что карета вошла на территорию вашего поместья. Карета. Я не ждал гостей. Этот человек не гость. Уверен, вы будете рады узнать. Нечего не говори. Пусть он присоединится к нашему пиру. Тогда и узнаю, кто он такой». Зен очень любил сюрпризы, так что такое решение было в его духе. «Как прикажете». Охранник быстро покинул задний двор и направился встречать гостей, а повара начали приготовление еще нескольких блюд. «Интересно, кто пришел. Раз уж охранники так лестно о нем отзывались, то он должен быть военным. Неужели полковник Гарн?» Для Анжелики любой гость являлся желанным. После возвращения Зина она чувствовала себя свободной и прежняя, холодная, правительница начала понемногу исчезать. Глава 252. Он плохой. Глава 252. Выйдя из кареты, Глен вместе с двумя дамами сразу же направился в главный дом. Один из стражников уже ждал его появления. Увидев старого знакомого, личный охранник, улыбнувшись, подошел и протянул руку. «Глен, сколько лет, сколько зим. Ты наконец вернулся домой». Крепко пожав руки, они хорошенько посмеялись. «Бергер, я так рад тебя видеть. Уже прошло больше года с тех пор, как я ушел из Вавилона. Я правда соскучился по дому. Хех, а мне кажется, что тебе не было дела до нас. Может, представишь меня двум красавицам?» После ухода Бернарда и Глена именно Бергер возглавил стражников лорда. Он был прямым и добрым человеком. Имея высоту почти 2 метра, его внешний вид явно не резонировал с характером. «Конечно, кончено. Только вот с Лориан ты должен быть знаком. А это ее младшая сестра Линда. Они прибыли в Вавилон вместе со мной». Бергер уже встречался с Лориан, ведь он был одним из охранников Зина. Только вот прошло больше 2 лет после той встречи. Помню. А тебе удалось завоевать настоящую красавицу. Мне даже стало немного завидно. Похлопав Глена по спине, Бергер начал вести гостей к заднему двору. От слов стражника Лориан немного покраснела, а вот Линда почувствовала некий дискомфорт. Заметив робкий взгляд сестры, Лориан попыталась ее успокоить. Но Линда покачала головой, давая понять, что все хорошо. Девушка не хотела портить праздник Глену и сестре, ведь встретиться с лордом такой процветающей провинции удается нечасто. «Господин Зен ожидает вас вместе с леди Анжеликой и молодым мастером Клавдием. Твое возвращение 100% обрадует их обеих». Услышав про молодого мастера Клавдия, Глен сначала подумал о том, что у Анжелики и ученого родился ребенок. Это было очень хорошей новостью, ведь у Вавилона появился наследник. Эх, Мы пришли без подарков. Надеюсь, господин Зен простит нас. Рождение ребенка в семье такого уровня всегда праздновалось. Лориан, как и Глен, сделала неправильный вывод. Зачем вам подарки? Бергер сначала не понял, о чем шла речь, но вдруг его осенило. Нет, нет, вы неправильно поняли. Молодой мастер Клавдий, это ребенок, которого леди Анжелика взяла под свое крыло. Она считает его за своего младшего брата, и именно поэтому мы называем его молодым мастером. Теперь все встало на свои места. Глен и Лориан немного расслабились, а Бергер неловко улыбнулся. По его вине почти случился скандал. Хотя Зен наверняка не стал бы уделять этому большое внимание, но все же называть Клавдия сыном лорда было не лучшей идеей. Всю оставшуюся дорогу группа прошла молча. Линда просто наслаждалась красотой поместья, а Лориан и Глен думали о своем. После нескольких минут ходьбы, они наконец дошли до маленького двора, который был огражден от остального поместья небольшим мостом. Оказалось, что на территории усадьбы протекала река, и по приказу ученого был построен небольшой остров. Как красиво! Линда впервые за долгое время по своей инициативе начала разговор, хотя ее реакцию можно было понять. Искусственный остров был очень красив. По приказу Зина, его сделали в восточном стиле, который сильно выделялся на фоне архитектуры этого мира. Это любимое место лорда Зина. Неудивительно, что вы были пленены ее красотой. Когда Бергер впервые увидел искусственный остров, то его реакция была примерно такой же. Ладно, не будем заставлять господина ждать. Плюс некоторые блюда могут остыть. Насладившись красотой острова, группа продолжила путь. Вскоре они увидели небольшое, открытое здание, в котором сидели трое людей. Увидев приближение Глена, Зен быстро встал со своего места и пошел встречать гостей. Когда мне сказали, что меня ждет приятный сюрприз, я начал гадать, кто был моим гостем. Оказалось, что это ты. Глен являлся одним из самых близких и доверенных людей Зена. Лорд сильно ценил и дорожил им, но из-за пропажи связь между ними сошлась на нет. Господин Зен, как же я рад видеть вас живым. Узнав о вашей пропаже, мне хотелось оставить все дела и ринуться на поиски. Пропажа ученого сильно напугала Глена, но раз уж он вернулся домой, то самое худшее позади. Ха-хах, ты сделал правильно, что остался в Алгуле. Я дал тебе другой приказ, и ты должен был исполнять именно его. Вижу, Лориан тоже смогла влиться в коллектив, а вот другую, твою спутницу, я не знаю. Может, познакомишь нас? Линде на вид было 15 лет, и шанс того, что она была второй любовницей Глена, был маленьким. Как скажите? Ее зовут Линда, и она является пропавшей сестрой Лориан. Бернард случайно нашел ее в трущобах Амбросия. Вспомнив про те времена, лицо девушки немного побледнело. Анжелика сразу же заметила это изменение. Анжелика все больше и больше разделяла мнение своего мужа. Она хотела изменить этот мир к лучшему, чтобы никому не пришлось страдать. Поздравляю, Лориан. Тебе удалось найти потерянную сестренку. Это очень хорошо. Я рад за тебя. Ну что вы стоите? Прошу, присаживайтесь за наш столик. Мы как раз устроили небольшую пирушку. Путники, правда, были голодны, так что с радостью сели за стол. Лишь Линда вела себя немного сдержанно, но никто не стал задавать ей дополнительных вопросов. Так как Зен всячески пытался развязать разговор, то все очень быстро освоились. Но Клавдий чувствовал себя не в своей тарелке. Он не особо интересовался теми темами, на которых акцентировал ученый. Так что молодой человек решил поговорить со своей сверстницей. «Это твой первый день в Вавилоне. Ну, что скажешь? Нравится город?» Линда все время молча сидела, и Клавдий своими действиями попытался помочь ей немного открыться. Он подумал, что девушка стесняется начать разговор, но он явно ошибся. Линда непонимающе посмотрела в его сторону и благополучно проигнорила все вопросы молодого Клавдия. Он, конечно, не ожидал ни ничего подобного. «Я тебе чем-то не понравился. Знаешь, немного некультурно игнорировать человека, задавшего тебе вопрос». Парень не хотел терять лицо, перед красивой девушкой. Плюс она была ее ровесницей, так что он никак не мог проиграть эту битву. Откуда ему было знать, что Линда не хотела его игнорировать? Проста девушка относилась ко всем с большим опасением. После этого короткого монолога, Клавдий не произнес ни слова. Он просто сидел и смотрел Линде в глаза, чем еще больше напрягал и пугал бедную девушку. Глава 253. Самонадеянность. Глава 253. Клавдий, может, ты перестанешь пугать ее? Это некрасиво. Анжелика была той, кто спасла Линду от мальчика. Лориан тоже заметила нервный взгляд сестры, но она не смела выразить недовольство. Одно неправильное слово, и ее жизнь может превратиться в ад. Я ее не пугаю. Посчитав обвинение несправедливым, Клавдий стал оправдываться. Но спор с Анжеликой ни к чему не привел. Да, да, Линде не нравится, когда ей уделяют чрезмерное внимание, так что лучше стоит оставить ее. Таким являлся вердикт старшей сестры, и мальчик был обязан подчиниться. Не стоит ругать господина Клавдия. Моя сестра очень боится незнакомцев. Она многого натерпелась. После этих слов, Клавдий немного по-другому посмотрел на Линду. Некогда он и сам был таким. Пир продолжился. Гленн и Зен не так хорошо общались между собой, а Анжелика и Лориан быстро нашли общий язык. Клавдий понемногу начинал скучать. Это же можно было сказать и про Линду. Ей не нравилась столь шумная атмосфера, хотя девушка радовалась за сестренку. «Прошу прощения, но я хотел бы отклониться. Господин Зен, про план мы можем говорить и в другой день. Я всегда в вашем расположении». Встав со своего места, Клавдий решил быстро ретироваться. Он уже 2 часа сидел за этим столом, и ему хотелось немного размять ноги. «Нет проблем. Ты и так долго страдал вместе с нами». Ученый не собирался мучить мальца. У Клавдия хватало и своих дел, так что он вполне мог попросить уйти. «Спасибо. Я буду в библиотеке». В особняке, помимо секретной, была еще одна, гигантская библиотека. Там хранилась литература этого мира. Клавдий хоть не был книжным червем, но ради достижения своей мечты ему нужно набраться знаний и опыта. Услышав про библиотеку, глаза Линды загорелись огнем. Ей тоже хотелось покинуть этот ужин, но она не могла прямо сказать об этом. Однако если Клавдий отправится в библиотеку, то и она может последовать за ним. В особняке лорда девушка и так находилась в безопасности, так что небольшая прогулка ей не навредит. Можно и мне отправиться в библиотеку. Линда, впервые за весь вечер, по своей инициативе начала разговор. Это немного удивило Лориан и Глена, но они не стали мешать девушке. Если ей хотелось прочитать несколько книг, то в этом нет ничего плохого. Конечно, можно. Чувствую себя как дома. Анжелика взяла инициативу на себя и дала Линде разрешение. Посмотрев на Зина и получив одобрительный кивок, правительница Вавилона первой встала с места и подошла к Клавдию. Она сделала это ради Линды, ведь оставишь наедине с мальчиком, она могла испугаться. «Спасибо». Встав со стула, девушка приблизилась к Клавдию, но остановилась возле Анжелики, в нескольких метрах от юнца. «Следуйте за мной, только осторожнее. Здесь скользко». Услышав про то, что ей пришлось пережить многого, Клавдий стал смотреть на нее иначе. Теперь, вместо раздражения, он испытывал к ней сострадание. Уже темнело. 2 подростка вместе с правительницей шли по красивому и ухоженному саду с цветами. Ни один из них не собирался нарушать тишину. Так прошло несколько минут. Наконец, добравшись до библиотеки, Клавдий обернулся и серьезным лицом посмотрел на Линду. Девушка не ожидала этого, и испугавшись отступила на несколько метров. Но так как Анжелика была рядом с ней, она смогла немного успокоиться. Для 15-летней барышни Линда выглядела просто прекрасно. У нее был милый носик, красивые и очень редкие, зеленые глаза, которые вместе с черными волосами, придавали девушке особенный шарм. На фоне заката, Линда выглядела еще более ослепительно. Даже сдержанный Клавдий был вынужден признать ее красоту. «Прости, Я повел себя неподобающе. Впредь такого не повторится. Надеюсь, ты не затаила обиду на меня. Линда была готова к чему угодно, но не к извинениям. Мальчик перед ней имел особенный статус. Правительница Вавилона считала его за младшего брата. Как она, бывшая куртизанка, могла быть достойна его извинений? Так что она не знала, как ответить. Видя, что другая сторона не проявляет никакой реакции, мальчик растерялся. «Я... это... просто забудем. Меня зовут Клавдий. Будем знакомы. Если тебе что-то понадобится, то всегда можешь обратиться ко мне». Героически ударив себя в грудь, громко заявил мальчик. Впервые за долгое время он вел себя как подросток. Линда лишь кивнула в ответ, и даже это действие далось ей с большой трудностью. Опять воцарилась неловкая тишина. Клавдий не знал, как продолжить разговор, так что он просто повернулся и зашагал в сторону библиотеки. Девушка молча последовала за ним. «Что нам теперь делать?» «Зенностиль вернулся в Вавилон, а значит, наша организация потеряла смысл существования». Сидя в одном из особняков, в пригороде города, основатель одной из сильнейших подпольных организаций в провинции общался с одним из старейшин. «Возвращение Зенов прям портит наши планы по захвату власти. 1,5 года оказались недостаточным сроком для того, чтобы сменить власть. Группа освобождения стала очень популярным за последние месяцы. Только вот вернувшийся лорд почти полностью разрушил их планы. Мы и так это знаем. Нам стоило бы подумать о следующих шагах. После возвращения лорда Зина, мы автоматически стали его врагами. Как бы то ни было, нам необходимо начать активные действия. Но каким образом? Большая часть наших сторонников не пойдут против Зина. Нам стоит задействовать слухи. Мол, лорд Зен никогда и не покидал Вавилон. Будто он придумал все это ради одной цели – восстать против императора. И что? Народ все равно поддержит его. Нам нужно придумать что-то более крупное. Лишь после этого можно будет думать о получении власти. Несколько десятков спецназовцев медленно и тихо пробрались в лагерь имперских войск. Они получили приказ разведать обстановку и получат все важные сведения о враге. Думаешь, эти предатели посмеют напасть? Из-за долгого бездействия со стороны Вавилона имперские солдаты начали думать о них как о трусах. Откуда им было знать о том, что одного приказа Зина хватило бы для их полного уничтожения? Откуда такие мысли? Мы стоим здесь уже больше года, и они даже не пытались сражаться с нами. Думаешь, у предателей хватит духу для атаки? Они просто воспользовались плачевной ситуацией, Руди. Хотя нужно признать, что время для восстания было выбрано просто идеально. Двое солдат общались между собой, даже не зная о том, что спецназовцы как раз собирали информацию о их лагере. Численность имперской армии достигала 10 тысяч солдат. Это просто смешно. Даже вторая армия, которая считалась дополнительной, могла без особых проблем одолеть их. Глава 254. Первые союзники. Глава 254. Нашли что-то необычное. В конце операции все спецназовцы собрались в заранее назначенном месте. Капитан начал слушать доклады, а его помощник составлял рапорт. «Нет, сэр, данная армия ничем не выделится. Однако есть одна странность, которая привлекла мое внимание. Одна из зон лагеря полностью перекрыта, и вход туда запрещен почти всем солдатам. Исключение составляют лишь высокопоставленные военные чиновники».